Ни Анюта, ни сестры ее никогда не видели Анны Андреевны в таком гневе. Но Клим Сидорович, оказывая пренебрежение к любезной ее Галечке, нанес тетушке самую чувствительную обиду. Она сама не постигала, откуда взялось у нее столько духу, чтобы говорить так смело с важным опекуном. Дюндик, между тем, был в крайнем замешательстве. Важный вид, принятый им на себя, совершенно исчез, и на лице его осталась одна обыкновенная глупая его улыбка. Он поворачивал глаза на все стороны и потирал руки, не зная, что ответить. Наконец он сказал, запинаясь: «Анна Андреевна, я не знаю, право не знаю, за что вы на меня гневаетесь?» «Да правду сказать, я и сама не знаю, как вы довели меня до того, Клим Сидорович. Я не помню, когда бы так сердилась. Ну, мы все люди грешные, ведь и камень, говорят, терпит, терпит, да и треснет, а я женщина слабая, простая. Извините, Клим Сидорович, чем бы вас попотчевать, не прикажете ли чаю? Гапочка, вели подать самовар. Что нехорошо, то нехорошо. Виновата я, что погорячилась, да и вы не правы, Клим Сидорович, что во все время не вздумали ни разу справиться об Анюте. Я, помилуйте, матушка, да я почти с каждой почтой писал об ней полковнику Р., когда была она в монастыре. Легко ли? Сколько в эти годы я денег переплатил на почту, что письмо-то рубль из кармана, а иногда и слишком? Спросите у полковника. Я, чай, надоел ему своими расспросами». Анюта взглянула на него с удивлением. Ей казалось странным, что полковник никогда не упоминал о Климе Сидоровиче. Но она не смела сомневаться в словах опекуна. Тетушка покачала головою. Ей тоже не верилось в то, что говорил Дюндик. Но уверительный тон его привел ее в недоумение, и она спешила прекратить этот разговор. «Не угодно ли чего покушать, Клим Сидорович? Я в торопях, извините, и забыла у вас спросить. Вы, может быть, сегодня еще не обедали?» «Покорно благодарю, Анна Андреевна, я выпью чаю». Опекун в продолжении целого вечера старался быть сколько можно любезнее и относительно Анюты истощил весь небольшой свой запас учтивости. Чем более он смотрел на прелестную, благовоспитанную девушку, тем почтительнее он становился, и когда в вечеру они расстались, обхождение его с нею переменилось до такой степени, что он сам не понимал, каким образом с начала знакомства своего мог он говорить ей «ты» и «душенька». При прощании он не только не осмелился поднести ей свою руку, но сам подошел к ее ручке и самым умильным и ласковым голосом пожелал ей покойной ночи. Прибыв в отведенную ему комнату, он против обыкновения своего долго не мог заснуть. Его беспокоила мысль, что на другой день надобно будет приступить к исполнению поручения Марфы Петровны. В то время, когда супруга его объясняла выдуманный ею план, ему казалось так легко привести его в действие. А теперь план этот представился ему совсем в ином виде. Он, конечно, и тогда уже ожидал некоторого сопротивления со стороны тетушки, но с нею, думал он, нетрудно будет сладить. Одно посещение такого важного человека, как он, должно было произвести сильное впечатление на Анну Андреевну. Что же касается до самой Анюты, то Клим Сидорович и Марфа Петровна вовсе ее не опасались. «Теперь дурака-то там нет», — говорила она при прощании, разумея под этим названием Блистовского. «Так некому с тобою спорить. Когда приедешь в Барвеново, ты долго с ними не рассуждай, а просто объяви, что девчонка должна ехать с тобою. Лосенкова, может быть, просить будет, чтобы ее оставили, да ее слушать нечего. Ведь мы опекуны, а не они. Следовательно, девка зависит от нас, а не от нее. С самого приезда ты должен поступать решительно, так они и не посмеют умничать. Да не взять ли с собою кого-нибудь из женщин? Ведь, может быть, с нею никого нет? Вот тебе на, экая барыня! Разве она не может ехать одна? Стану я ее баловать. Давно ли она из монастыря? Там у них не бойся, прислуги-то очень много». Все, что тогда говорила мужу Марфа Петровна, казалось ему весьма основательным. И вообще, поручение взять Анюту от тетушки представлялось совсем нетрудным. Он даже радовался, что не задали ему чего-нибудь помудренее. Конечно, мысль о Блистовском немного его тревожила, но ведь Блистовский уехал в Петербург, а до его возвращения, по плану Марфы Петровны, надлежало быть большим переменам. Вот каковы были размышления опекуна, когда ехал он в Барвеново, а теперь все явилось ему в другом и неожиданном виде. И Анна Андреевна-то, видно, не совсем такова была, какую он ее считал. Что же касается до Анюты, ой-ой-ой, думал Клим Сидорович, вздыхая и покачивая головою. И сама Марфа Петровна не так бы о ней заговорила, если бы ее увидела. У меня теперь язык не поворотится что-нибудь ей приказать. Ну как мне быть с нею? Охотою-то вряд ли она поедет. Да правду сказать, умно сделает, если останется. При всем том волосы у него становились дыбом при одной только мысли, как его встретит Марфа Петровна, если он возвратится без Анюты. Клим Сидорович долго не спал, переваливаясь с бока на бок. Наконец, благодетельный Морфей сомкнул его вежды.